Глава 16. В богатом доме. Свинец ехал к Марине домой. Крутил двумя пальцами легкий руль и медленно думал. Медленно, потому что, во-первых, быстро думать не любил. Умел размышлять и принимать решения, но не любил. А во-вторых, потому что слишком много вчера с братовьями выпил. Возлияние на свежем деревенском воздухе почти не имели последствий. Голова не болела. Пить в деревне — это вам не в городе пить. Однако определенная мыслительная лень все же имела место. «Вот», — медленно думал он, — «вроде бы все шло к тому, что отпуск, в который уже раз, получился скомканным и бестолковым. Толком так и не отдохнул. В 42 года само слово «отдохнуть» воспринимается с грустным юмором. За 3 недели отдохнуть невозможно в принципе. В больницу подлечить голову не лег, хотя собирался. К братовьям съездил всего на 1 день, а вот поди ж ты. Повернулась лицом капризная ментовская фортуна, подкинула халтурку, пропавшего коммерсанта искать. Даже если и не найду, или что еще хуже, найду с простреленной головой, так или иначе, какие-то деньги эта глянцево-матовая Марина мне заплатит. И на 2-3 месяца я избавлюсь от кредитно-финансовых забот. Перестану считать каждую копейку и жрать китайскую лапшу быстрого приготовления. Капитан загрустил. И внутри его круглой головы вдруг четко сформулировалось то, что подспудно, подсознательно мучило его весь последний год. Напрасно я купил эту проклятую квартиру. Напрасно. Зря влез в долги. 20-метровая конура с окнами, выходящими на круглосуточно ревущий Рязанский проспект, где через 2 дня на 3-й надо мыть окна, где каждый вечер сосед слева включает на полную мощность домашний кинотеатр, а соседи справа — молодая, с понтом современная динамичная пара, оглушительно орут друг на друга матом, а сосед сверху увлекается тяжелой атлетикой и периодически роняет пудовые гантели. Нет, она не стоит 15 лет тяжелого мужского труда. И весь город не стоит. Он ловушка. Он поманит огнями, голыми коленями женщин, впустит и обманет, как профессиональный мошенник. Заставит работать на износ, а потом отберет все деньги вместе со здоровьем. Именно сегодня, вернувшись из поездки на родину, из-под молочно-голубого неба, из глубокой ватной тишины, из мест, где виден горизонт, капитан признался себе, что городская квартира ему не нужна. И вся эта возня, ипотека, банковская ссуда — все было ошибкой. Не нужна квартира. Никакая. Даже самое шикарное, в самом шикарном доме. Даже вот в таком доме, продолжал медленно думать он, притормаживая у поворота на узкую дорожку, ведущую к огромной 20-этажной башне из монолитного бетона. Элитный замок, последнее слово градостроительной техники, обиталище миллионеров. Подъезд перегораживал шлагбаум. Свинец надавил на педаль, и тяжелый американский аппарат производства наиглавнейшей моторной компании послушно остановился. Из будочки, отсвечивая ленивые провинциальные физиономии, вылез заспанный малый в униформе какого-то малоизвестного охранного агентства. Капитан таких мордатых лентяев знал. Половина мужчин из его родной деревни зарабатывала на жизнь, охраняя порядок в столичных домах, супермаркетах, торговых и офисных центрах. Все проще, чем пахать и сеять. Он назвал номер квартиры. Страж, ежась под редким ледяным дождем, равнодушно удалился. Сообщить. Дорогой автомобиль не вызвал в нем особого трепета. Возле дома стояли и покруче тачки. Маячила даже одна, словно вчера прикатившая из эпицентра военной операции буря в пустыне. Угловатый, на безразмерных колесах сундук, увешанный всевозможными фарами, повсеместно в последние годы вошедший в моду, известный московским новоришем под лейблом «Кувалда». Охранный остолоп не торопился. Капитан с утра ничего не ел. Негде было, и денег не было тоже. Поиздержался во вчерашней поездке. И поэтому чувствовал раздражение. Решил было рассвирепеть и треснуть бездельника по лбу удостоверением, чтоб туже знал службу. Но полосатая балка, наконец, поехала вверх, открывая проезд в мир шика, глянца, фарта и комфорта. Дабы компенсировать уязвленную классовую зависть, сыщик нагло припарковался едва не поперек проезда, в узком месте меж кормой Порше и носом Шевроле. Шел не налегке, нес пакет с подарками. Не успел подойти к двери, как сверху сыпануло мелким и колким, шелухой от семечек. Кто-то 5 или 7 этажами выше бодро выбросил хорошую жменю очисток прямо в окно. Частично развеянный ветром мусор приземлился точно на капитанову голову. Пришлось выругаться в голос и стряхнуть с головы дрянь. Вот так оно и бывает. У тебя шикарный дом, шикарная машина, доходы и депозиты, кредитная история и дисконтная карта в фитнес-клуб. Тебя надежно охраняют, тебя уважают и ценят, чистят дороги, где ты ездишь, метут тротуары, где ты изволишь ходить. А сам ты как был дикий охламон, пламенный дурак и фраер, так им и остался. Зыришь в окошко, лупишь семечки и швыряешь шелуху в пространство. А что такого? За все уплочено. Твое дерьмо за тобой подберут. Зря, что ли, в большом городе живем. Поудобнее ухватив пакет с подарками, сыщик вошел в сверкающий чистотой вестибюль, развязно подмигнул консьержу, и бесшумный лифт вознес его на нужный этаж. Шагнув через порог, он вдруг оробел и затоптался в прихожей. По роду своей деятельности капитан посещал чужие квартиры часто, едва не каждый день. Но по большей части то были обиталища людей дна, притоны, малины, хавиры, блатхаты, гадюшники и бомжатники. Как правило, бурная преступная деятельность большого города в основном протекает в загаженных и ободранных конурах, где вся мебель давно пропита, где на липких полах валяются прожженные и подранные матрасы, где испитые, опустившиеся мужчины и женщины убивают и калечат друг друга за косой взгляд, за пачку сигарет, за медный грош. В богатых же домах тяжкие преступления совершались гораздо реже, и сыщик теперь вступал в пределы миллионерской квартиры с некоторой опаской. На беду при входе сбоку имелось огромное в рост человека очень качественно сделанное зеркало, и он немедля отразился. Грязные джинсики, убогая курточка. Хоть и прибыл на дорогущем авто, а все равно не попал в масть к стенам, отделанным панелями дорогого дерева, каким-то замысловатым подставкам в углах, под зонты, под вазы с цветами, все благородное, все изготовлено с великой, даже, пожалуй, избыточной любовью к малейшей детальке, ко всякому крошечному винтику. «Проходи на кухню», — сказала хозяйка тихим голосом. «У меня не убрано». Стараясь не смотреть на Марину, как бы не замечая темных, набрякших нижних век, спутанных волос, несвежего халата, свинец со своим пакетом, как был в обуви и куртке, по плечам стекают дождевые капли, прошел по коридору, увешанному картинами в массивных багетах. Что-то помешало ему. Ощутилось неудобство. Он поискал сначала глазами, потом прислушался, втянул носом воздух и понял, что в квартире стоит необычный запах. Пахло фруктами разной степени гниения. Успев заглянуть любопытным взором в комнаты, капитан увидел, что огрызки яблок и груш и рахитично изогнутые виноградные ветки с объеденными ягодами, и оранжевые шкуры апельсинов, и надкусанные персики валяются повсюду. На столах, на пухлых подушках огромных кожаных кресел, на полу, покрытому шикарным нежно-сливочного цвета ковром, и даже на телевизоре. Райская птица спасалась привычным нектаром от начинающихся ужасов вдовьей жизни. Вид сморщенных останков — разлагающейся сахарной мякоти, заставил капитана вздрогнуть и испытать редкое сложное чувство — смесь отвращения и сострадания. «Извини, я забегу в туалет, можно?» Вялое привидение с серым лицом издало тихий утвердительный звук. Свинец проник в ванную. Санузел по новой моде оказался совмещенным. Красивый, замысловато исполненный унитаз фисташкового цвета соседствовал с ванной. В ней могли бы возлежать трое, никак друг другу не мешая. «Джакузи», — опознал сыщик. Подле ванны торчало из кафельного пола еще более диковинное изделие, предназначенное для обмыва укромных мест тела. Биде. Свинец не удержался, присел и примерился. Действительно удобно. И размерчик подходящий. Хорошо, блин, присесть на такую фаянсовую приспособу после тяжелого дня и сладостно обмыть интимные причиндалы. Не бросайте друга в биде. Противоположную стену отягощали стеллажи, где теснились в великом множестве сотни тюбиков, баночек, флакончиков, бутылочек, скляночек, пакетиков с салфеточками и тампончиками и прочих хитрых емкостей с духами, дезодорантами, кремами, одеколонами, пенками, гелями, скрабами, смывками, лосьонами и прочими удивительными и явно дорогостоящими косметическими снадобьями. Сам черт не разобрался бы в разноцветных этикетках. Впечатленный, капитан проделал все необходимые манипуляции, вымыл руки жидким мылом и вытер бумажным полотенцем. Ощутил себя гостем дорогого отеля или же кабака. Там тоже мыло жидкое, а полотенце из бумаги. Вышел и опять почувствовал, что не все в порядке. Странный, странный дом. Огромный, комфортабельный, уютный, но все как-то не так. Потолки высокие, но с ними какой-то казус. Двери красивые, но почему-то очень неудобные. «А что с дверью?» — спросил он. «Зачем такая тяжелая?» «Стальная», — ответила Марина. «Дверь в ванную стальная?» — так придумал Матвеев. Фразы выходили из несчастной женщины тихо, с хрипами, голос дрожал. На вид она обычная, но на самом деле пуля непробиваемая. И закрывается намертво. Внутри электронный засов. Он говорил, ворвутся, если вымогатели, ты попросись в туалет и там закройся. За такой дверью они тебя не достанут. Там и телефон есть в тайнике, чтобы сразу позвонить. Матвей был такой. О безопасности каждый день заботился. Я же тебе рассказывала. Заботился, да не позаботился, подумал капитан. Оказавшись на кухне, он сопоставил ее площадь со всей своей квартирёшкой и крепко позавидовал. Эдак по-чёрному, по-мещански. Живут же люди. Почему все так? Отчего он, боевой офицер, смелый и опытный человек, преданный слуга закона, вынужден 15 лет горбатиться, недоедать и отказывать себе в элементарном, чтобы в итоге получить в распоряжение 20-метровую халупу, а некий мальчишка, наловчившийся торговать импортным пойлом, имеет в пользовании шикарный апартамент размером в половину стадиона. Впрочем, не будем. Еще неизвестно, кому сейчас хуже. Капитану, вполне живому и здоровому, или упомянутому виноторговцу. За все надо платить, либо ежемесячно в течение 15 лет, либо всю сумму сразу, одномоментно. В том, что причиной беды с Матвеевым являются деньги, сыщик не сомневался. Много чего происходит на белом свете. А начни искать подоплеку, деньги вылезут в 90 случаях из 100. Разглядывая просторную кухню пропавшего бизнесмена, свинец еще раз укрепился в таком мнении. Нечего, нечего завидовать. «Зависть разрушает. Не моя эмоция. Ты давай, мент, делай то, зачем пришел». Он выставил на кухонный стол водку, выложил буханку черного хлеба. Марина уперлась взглядом в хлебно-алкогольный натюрморт и по-мужицки хмыкнула. «Поминки, да?» Капитан достал сигарету. «Не совсем. Ты присядь. Где у тебя рюмки?» «Шкаф справа от тебя. Выпей». «Зачем?» — Это просьба. Выпей все. Одну рюмку. Женщина покачала головой. Неубранные волосы убили всю ее красоту. Вот так она будет выглядеть в 70 лет, подумал капитан и скрутил бутылки шею. Давай, сказал он. Я водку не пью. А что ты пьешь? Текилу. Понятно. И хлеб такой не ем. А какой ешь? Пумперникель. Как? Пумперникель. Немецкий рецепт. Ржаная мука грубого помола. Очень полезна для кишечника. Ясно. Но сейчас сделай исключение, выпей. Ладно. Простым голосом согласилась Марина, взяла тяжелую стопку, поднесла, глотнула дважды, задохнулась, обожгла горло. Против воли промокли глаза. Она схватила пальцами переносицу, выдохнула, закашлялась. Дешевая дрянь, сивуха, как они ее пьют, все эти несчастные простые люди. Быстро совладала с собой. Что теперь? Пумперникель, по слогам сказал свинец, глядя мимо нее. Надо же, пумперникель. Он беззвучно выругался, выдыхая похабные бранные аккорды одними губами. Нет, я не хочу и никогда не буду так жить. За охраною, за консьержами, чтоб даже сортир замыкался пуленепробиваемым люком. Не по мне такое. Лучше 15 лет платить за тесную берложку в малопрестижном Новогиреево, чем всю жизнь справлять нужду, отгородясь броней. «Что теперь?» — повторила Марина. Вдруг алкоголь подействовал. В ее голове тихо, уютно зашумело теплое море, и тревоги отступили. «В морге был не он», — тихо произнес капитан. «Не он, ты поняла?» Марина провела ладонями по лицу. «А я знала». Потом она налила себе вторую, полную. Эту взяла уже залпом, высоко запрокинув подбородок. Оторвала от буханки угол, затолкала в рот. Слезы добежали, наконец, от нижних век, через щеки, до губ. И вкус одного и другого смешался. Кто бы что ни говорил, а есть между близкими людьми особенная связь. Телепатическое, мистическое. Не могут два взрослых разума, сосуществуя на протяжении долгих лет, не настроиться на общую уникальную волну, переносящую сигналы на любые расстояния. Женщины склонны к мистике. По большому счету, женщины как таковые — мистические существа. И Марина всерьез верила, что гибель мужа, даже случившись за 1000 километров, отзовется в ее голове и сердце особенной болью. Не испытав ее, она не желала предполагать худшее. Почувствовала слабость в ногах, села, закусила губу. Он жив, конечно, жив. Не может быть, чтобы он вдруг взял и погиб. Такое может произойти с кем угодно, только не со мной. Тут же в голове ее зашевелились разнообразные глупые никчемные мысли. А хотя вовсе не глупые, вполне уместные. О том, что плакать сейчас нельзя, о том, что оторвался накладной ноготь, надо срочно исправить. И вообще, выходить гостю неприбранной непростительно и недостойно. О том, что надо бы позвонить домработнице, пусть придет и ликвидирует бардак. А еще лучше проделать все самой, вытереть пыль и даже, почему бы и нет, черт возьми, взять в руки пылесос. Это отвлечет и успокоит. Или нет, лучше все-таки нагрузить домработницу, а самой заняться волосами. Давно уже, 2 или даже 3 дня, как пора заняться волосами, вот только куда-то подевался телефон парикмахерши. О том, что надо бы определиться с гонораром для ловкого капитана. А впрочем, пусть Матвеев сам и заплатит, когда вернется. И даже о том, что негодяй Матвеев, опять-таки, когда вернется, живой и невредимый, узнает о себе много нового, будет казнен, получит по первое число. Свинец крутил головой, оглядывался. Его круглое лицо, покрытое ранними морщинами, выражало сильное любопытство. Не профессиональное милицейское, а прозаическое, житейское. «Мне тоже не нравится», — сказала Марина. «Но он настаивал». «Кто?» «Матвеев. Это он захотел выкрасить все потолки в оранжевый цвет».